4. Всю дорогу они проехали молча. Только помощник шерифа Джо озадаченно вертел головой, бормоча: «Цикада? DVD? Смысл? Почему? Зачем?» Высадив Джо у самых дверей офиса шерифа, Хэнкок придержал за рукав Стоуна, который уже выбирался из машины. «Садись на место, Майк, нам нужно заехать к тебе». «В мой офис? Ну да. Не устраивает же нам конференцию в Хилтоне». До здания, где располагался отдел ФБР, они доехали минут за 10. «Да у вас тут здесь все рядом?» — подивился Артур. «Так вы же сами говорили, деревня!» — отреагировал Хэнкок. В его голосе явно ощущался холодок и отчуждение. В кабинете Морган Хэнкок попросил Стоуна включить компьютер, сел за стол, постучал по клавишам и хмыкнул. Потом, глядя на страницу Google, задумчиво произнес: «Все так и есть. Алисия Нэш, она же Алисия Эстер Лопес Харрисон, действительно родилась 1 января 1933 года, 3301. Вопрос, баронет, откуда вы это знали? От обложки DVD до актеров и персонажей, включая дни их рождения». «Оставь, Морган», — вмешалась Элли, — «он знает гораздо больше, чем ты себе можешь представить». «Так ведь и я о том же», — не унимался Хэнкок. «О чем ты спрашивал меня, когда звонила из Лондона?» «Верно, о цикаде 3301. Вы прилетаете в Штаты, и баронет Макгрегор, не напрягаясь, находит искомые цифры на фотографии убитой Николь Леблан». «Морган, Элли права», — примирительно произнес Артур. «Голова у меня действительно забита терабайтами информации, полезной не очень. Я действительно знаю достаточно многое о Нэше и его семье. Давайте подумаем о другом». «А именно?» Хэнкок еще не смирился с предложенным объяснением. «А именно? С какой целью убийцы, если они действительно имеют отношение к таинственной цикаде 3301, оставили подпись? Это сделали мы». «Согласен». Хэнкок мрачно кивнул. «Вопрос более чем существенный. Тем более, что подпись эту надо было еще прочитать». «Но, Морг», — вмешался Майк Стоун, — «куколка цикады при вскрытии непременно бы обнаружилась. Вот тебе и цикада». «Да. Но каковы шансы, что люди шерифа, или хотя бы мы с тобой, Майк, найдем недостающий фрагмент автографа, эти 4 цифры? Или расчет был на то, что фотография с DVD попадет в руки заезжего супер-гипер-эрудита?» «Возможно, расчет был сделан именно на это», — хмуро заметил Макгрегор. «Или же они сделали двойной ход. Цикада в гортани, как цитата из фильма «Молчание ягнят». Шаг первый — направить шерифа и его людей, да и вас, на поиски маньяков-энтомологов. Шаг второй — указать супер-гипер-эрудиту на то, что DVD в руках мертвой Николь указывает на необходимость кое-каких знаний по части кино». «Уф!» — Морган тяжело вздохнул. «Цель первого шага может быть и понятна — пустить ищеек по ложному следу, но тут же вторым шагом они указывают на то, где следует искать». «Указывают кому, Морган?» — вмешалась Элли. «Шерифу. Ты ведь сам сказал, что ни шерифу, ни вам было бы не дорыться до этих 3301. Расчет был на то, что за телом Николь прилечу я, а со мной прибудет Артур». «Но...» — начал было Хэнкок. «Погоди, я не закончила», — оборвала его Элли. «Анри устроился на работу именно к ним. Не знаю, чем он вызвал их беспощадный гнев, но результат известен. Николь убита, Анри с детьми исчез. Далее они выкладывают специально для Артура информацию о том, кто совершил убийство и кто может делать это безнаказанно». «Это месседж», — проворчал молчавший до сих пор Майк. «И опять же, месседж специально для Артура. Ему предлагают либо упаковать чемодан и отбыть в Лондон от греха подальше, либо искать нору, в которой скрывается эта богом проклятая цикада». «Искать нору?» — с сомнением покачал головой Морган. «Когда эта цикада вынырнула в сети, темные сети, заметь, ее поисками занималась куча народу, наша с тобой контора, АНБ и даже ребята из ЦРУ. Результат? Нулевой. И тут снова вопрос за вопросом. Первый. Каким чудом наш супергениальный друг разыщет эту нору? И второй. Зачем им нужно, чтобы он нашел их?» «Затем, что баронет им самим для чего-то нужен», — отрезал Майк. «Допустим. Но выйти на него было гораздо легче в Лондоне. Зачем затевать всю эту детективщину с убийством Николь, исчезновением семьи Лебланов, шарадами с куколкой цикады, фильмами, датами и так далее? И что им нужно от Макгрегора?» Он сделал паузу и посмотрел на Артура. «Ты сам можешь предположить, чего они могут хотеть от тебя?» Артур пожал плечами. «Пока понятия не имею». «Арти!» — Элли вскочила с кресла. «Ты помнишь, как черная стая гонялась за картой Елены и посланием апостола Иоанна? И где все это время были эти артефакты? У тебя дома, буквально под рукой». «Ты хочешь сказать, дорогая, что в моем особняке находится нечто позарез необходимое головорезом из цикады? Но тогда чего же проще? Проникнуть на Ланселот Плейс, выкрасть это нечто, и вся проблема». «Может статься, они, во-первых, не знают, где в твоем особняке искать это нечто, а во-вторых, могут даже не знать, что оно такое вообще». Макгрегор расхохотался. «Без обид, родная моя, но если они сами не знают, что ищут, то уж я тем более этого не знаю». «Как сказать», — задумчиво произнес спецагент Хэнкок. «Ты можешь знать, но при этом не знать, что знаешь». «Ну, — протянул Артур, — прости, Морган, но это уже из области дзен-буддистских коанов». «Ну да», — согласился Хэнкок, — «может, именно тебе и предстоит показать, что такое хлопок одной ладони?» «Если исключить пощечину», — улыбнулся Макгрегор. «Пощечина тоже вариант», — отреагировал Морган. «Надо лишь знать, кому ее следует влепить».